Кирилл Шарапов. Ступень эволюции. 18+. Корпоративные войны 22 века перекроили карту мира. Государства являются сырьевыми придатками корпораций. Правители утратили власть. С неба выпадают радиоактивные осадки. Глеб Северин – искалеченный оперативник корпорации Ростех в отставке, получивший второй шанс благодаря кибернетическим имплантантам. Его задача – распутать клубок событий в маленьком городе Каменске, где неизвестные совершили нападение на филиал корпорации. Приказ простой – найти и уничтожить. Но оказалось, что выполнить его невозможно. Содержит нецензурную брань. 2016 год. Пролог. Как прекратить это жалкое, бессмысленное существование? Мысль носилась в голове Глеба изо дня в день на протяжении почти 2 лет. Мужчина мысленно приказал ВИИ, виртуальному интеллекту, подать еду. Мысли-голос – единственный имплант, который остался в голове. По какой-то причине врач не вытащил его. Через несколько секунд ко рту спустилась гибкая трубка подачи совершенно безвкусной белковой жижи, единственной пищи, которую он ел последние 2 года. Он с трудом проглотил склизкий комок, потом еще один. Именно в такие моменты его мысли сводились к самоубийству. Нет, думал-то он о том, как бы это совершить постоянно. Но во время приема пищи мысль превращалась в навязчивую идею. Правда, она оставалась призрачной, как и все радости жизни, которых он был лишен. Сочные отбивные, прогулки, секс, выпивка, сигареты. Он пленник собственного организма. У него самая надежная тюрьма в мире – его разум. Из нее просто не сбежать. Побег возможен только одним способом. Но и это нереально. Глеб не мог себя убить не потому, что трусил, а потому что его состояние не позволяло. Единственная возможность уйти из жизни – голодовка. Но долбанные гуманисты лишили его последнего. Все отказы от принятия пищи заканчивались одним. Агрегат жизнеобеспечения начинал кормить его насильно. Остальные пути решения данного вопроса были невозможны в связи с ограниченными физическими возможностями. Последние месяцы все чаще снилась война. Корпорации, контролирующие правительство и давно ставшие мини-государствами, а если быть совсем точным, единственными государствами и оплотами стабильности, развязали войну за влияние, которая длилась 3 долгих года и стоила около 100 миллионов жизней. Отдельные регионы превратились в выжженную пустыню, в которой не может выжить ни один биологический объект. Целые города и мегаполисы исчезли с карты. Количество военных преступлений превысило все допустимые пределы, но некому было осудить их. В итоге из 19 могучих корпораций уцелело лишь 4. Айскорп в Штатах, Касл в Австралии, Кьонг в Китае и Ростех, которая располагалась в новой столице России, Новосибирске. Правда, в Объединенной Европе набирал силу ЕТК, но до величия могучих ему было далеко. Глеб мучительно завозился в капсуле. Он все потерял на этой войне. Честь, веру, семью, здоровье. Последнее особенно невыносимо и являлось причиной его беспомощного состояния. Если бы у него были руки или ноги, захотелось взвыть от бессилия. То, что лежало в капсуле, по сути, являлось жалкими останками. Правой руки он лишился по самое плечо. От левой остался обрубок в 10 сантиметров. Ноги оторваны выше колен. Обожженная грудь, искусственное сердце и стальная пластина вместо правой стороны черепа. Вот и все, что уцелело. «Сраные гуманисты!» — не сдержавшись, вскричал он. Столько в этой фразе было ненависти. Если бы слова стали материальны, то доктор, вытащивший его с того света, умер бы в жутких муках, сгорев заживо. Как 2 года назад горел в своем бронетранспортере Глеб Северин, солдат Ростеха. Корпорация исправно заботилась о потерявшем здоровье солдате. и ежемесячно перечисляла 2000 империалов за лечение и проживание. Кривая ухмылка исказила лицо Глеба. Пособия хватало только на то, чтобы валяться жалким обрубком в госпитале для ветеранов в заштатном городишке. Корпорация не оставила своего солдата. Она сделала хуже. Заставила его страдать. Она же отняла последнюю надежду парня, доктора, молодую женщину, которая пришла работать в госпиталь полгода назад, и которую ему удалось уговорить на преступление. Все было уже почти готово. Нина согласилась подарить ему желанную свободу. Они разработали план, по которому он должен был умереть, и на нее никто бы не подумал. Но все сорвалось. Молодая женщина исчезла за несколько дней до намеченной даты. Лишь спустя пару месяцев Глебу случайно удалось услышать разговор двух санитаров. За ней пришли люди в красной броне и увели в неизвестном направлении. Для всех она просто перестала существовать. Служба безопасности Ростеха знала свое дело. Они не умели воевать, зато у них великолепно получалось хранить секреты любыми способами. Глеб скрипнул зубами. Воспоминания причиняли боль. «Телевизор!» — отдал он мысленный приказ ВАИ. Мгновенно над ним развернулся голографический дисплей. 500 каналов подконтрольных корпораций. Музыка, фильмы, познавательные передачи и совершенно лживые новости. Здесь говорили только то, что надо было сказать. Свобода слова отсутствовала как таковая. Только заранее продуманные, подкорректированные сюжеты. И ничего, что может нанести вред корпорации. Энтузиасты-одиночки и мелкие подпольные организации, пытающиеся нести людям правду, гибли при невыясненных обстоятельствах или в результате несчастных случаев. Так они платили за свое видение свободы. Да и не по зубам им пробить официальные каналы вещания. Глеб бездумно пролистывал один канал за другим. Он сам не знал, зачем это делает. Хотя смысл все же был – убить время. Никому не нужный, одинокий ветеран войны, лишенный рук и ног, лишенный лица. Он мог лишь валяться в долбанной капсуле и мечтать, чтобы его искусственное сердце дало сбой. Бездумно листая каналы, перескакивая с передачи о животных на безумное кривляние очередного певца или невыразительный сериал, в котором персонажи говорили скучный текст, Глеб и не подозревал, что тот, кто изменит его судьбу, уже идет по коридору. Спустя несколько секунд он войдет в большую палату, где лежат два десятка подобных Глебу ветеранов. «Добрый день, господин Северин», — раздался незнакомый и уверенный голос через динамик. Глеб повернул голову. Справа, на небольшом полусферическом обтекаемом стуле, сидел мужчина лет 35 в кибернетических очках последнего поколения, которые стоили его двухлетнего содержания. Стильный костюм, сшитый на заказ, дорогая прическа, настоящие раритетные запонки с бриллиантами на рукавах сорочки. «Кто вы и что вам нужно?» Не слишком доброжелательно поинтересовался Глеб. Лощеный тип в дорогом прикиде вызывал в нем злобу и зависть. «Я?» — незнакомец улыбнулся. «Господин Петров. Вас устроит подобная фамилия?» «Ты такой же Петров, как я, Кацман!» — огрызнулся Глеб. «Пусть так», — согласился лощеный. «Хотите, зовите меня Кацманом, хоть Лисицином. Я к вам по делу». «У меня нет с вами дел». «Пока что нет», — согласился Петров. «Но если мы договоримся, то появятся». «Цена вопроса...» Глеб стал неожиданно собран. Теперь все зависело от того, насколько он им нужен, и на что они готовы пойти, чтобы получить то, что им необходимо. «Деньги несущественны», — отмахнулся костюм. «Давайте начнем с цифры в 20 000. Сможете за такие деньги справить себе дешевую китайскую руку». «Ты со мною, Скотт, не шути!» — взорвался Глеб. «Говори, что нужно. А если нет, то проваливай». «Хорошо», — став серьезным, произнес Петров. Ваша последняя операция, в результате которой вы стали таким. Рассказываете мне все и получаете свои 20 штук». «А чего скрывать?» — усмехнулся Северин. «Один коновал взял и отрезал все лишнее. Руки, ноги. Так что жду перевода средств. Об операции ничего рассказать не могу, так как был под наркозом. Если эта гнида еще не сдохла, то спросите у него». «Не поясничай, Северин!» Теряя остатки благодушия, сердито произнес Лжепетров. «Я не для того пролетел 3000 километров, чтобы слушать твои остроумные спичи. Что вы делали в комплексе «Синтез»?» Глеб напрягся. Операция в комплексе одного европейского филиала «Айскор» была засекречена. Когда он пришел в себя, с него взяли кучу подписок о неразглашении, пообещав, что если информация всплывет, то его жизнь превратится в кошмар. Хотя, что может быть хуже того, что есть сейчас? Правда, тогда у него была надежда, что его поставят на ноги. «Кто вы?» «Это не имеет значения», — серьезно ответил Лощеный. «Имеет», — парировал Глеб. «Услуга за услугу. Вы очень влиятельный человек и можете многое. Я расскажу вам все, что знаю, но взамен потребую только одного». «Дайте угадаю», — усмехнулся Петров. «Вы хотите умереть?» Глеб только кивнул. «Забавно», — продолжил Лощеный. «Вы хотите умереть, но в моей власти, чтобы вы начали жить. Что вы знаете о событиях, происходящих в мире?» «Официальную новостную ленту считать?» — с издевкой спросил Глеб. «Не смешите», — ответил Петров. «Тогда ничего». «Именно. И никто не знает. Я один из 10 человек, которые в курсе, что вскоре история пойдет по новому пути развития. Я человек, изменивший ее». Он достал из кармана пиджака круглую металлическую таблетку и приляпал на саркофаг. «Глушилка», — пояснил он. «Теперь никто, кроме вас, ничего не услышит. Мне нужна информация по комплексу «Синтез». Взамен вы получите все, что пожелаете. В разумных пределах, конечно. Даю слово, что никто не узнает, как информация ко мне попала». «Ваше слово стоит ровно ноль», — отбрил Лжепетрова Глеб. «Если утечку обнаружат, то я окажусь в еще более поганом месте, нежели это». «Странно. Вам не кажется мое лицо знакомым?» Проигнорировав вспышку раздражения собеседника, спросил Лощеный. «Может, так я буду больше похож на того, кого вы знаете?» Он быстро повернул простенькое кольцо на безымянном пальце левой руки, и почти тут же его лицо мгновенно изменилось. Возраст остался прежним. Желтовато-карие глаза превратились в черные. В волосах появилась седина. Подбородок из острова стал квадратным, а лицо продолговатым. «Гришин!» — выдохнул Глеб, узнав одного из директоров Ростеха. «Именно!» — вернув прежнюю личину, согласился собеседник. «Теперь я выполню вашу просьбу. Либо вы пойдете со мной, и я дам вам новую жизнь после того, как вы расскажете все про синтез. Либо я заткну вам рот, и вы сдохнете в этой камере от разрыва вашего дешевого сердечка, которое, как ни странно, исправно работает. Правда, опять же, сначала я сожгу ваш мозг, предварительно вынув оттуда необходимую мне информацию. Решайте». Глеб Северин, командир группы по особым поручениям корпорации Ростех, никогда не страдал медлительностью. На принятие решения у него уходили доли секунды. И раньше, чем Гришин закончил говорить, он уже знал ответ. «Вы берете меня с собой, и я получаю новые руки и ноги». «Мы договорились», — вставая, произнес Лощеный. «Оставьте свою голосовую подпись». Из кейса, который раньше стоял на полу, появился цифровой лист, на котором отобразился новый контракт Северина. Гришин приложил его к стеклу капсулы, чтобы Глеб смог его прочесть. Глаза инвалида стремительно бегали по строчкам. На прочтение 23 строк ушло чуть больше 26 секунд. «Я, Глеб Северин, личный номер 421337, заверяю подлинность данного контракта. Соглашаюсь со всеми пунктами», — поставил Глеб свою звуковую подпись. «Поздравляю вас, господин Северин. Вы сделали правильный выбор. Прощайтесь с вашей конурой». Гришин снял глушилку и сделал знак кому-то невидимому. Глеб быстро повернул голову. Два парня в красной броне службы безопасности Ростеха подошли к капсуле. Один из них что-то приложил к пластику саркофага, в котором тут же появилась маленькая дырочка, и внутрь пошел газ. Глеб в панике задержал дыхание, но, поняв, что бесполезно, вдохнул. Сознание погасло.